Глава 11. Страж-возчик на облучке гнал шарабар Абрахмы, не разбирая дороги. Скрип, скрежет, грохот колес, крики возчика разносились далеко. Абрахма грузно подпрыгивала на ухабах, но не ворчала и не ругалась, как обычно. Терпеливо сносила неудобства, гложимая мыслью вернуть шлюх. За шарабаром скакали 15 конников в доспехах. Из-под подков клочьями летела земля. Абрахма спешила, потому что знала, быхом все сделает, чтобы опередить ее. Здесь уже отношения мужа и жены были на втором, а может даже на пятом месте. Абрахма была не из тех, кто упускает удачу, и если ей не уступали, она брала силой. Единственный раз в жизни шлюхи опустили ее ниже крысиного хвоста, и за это поплатится горючими слезами. Больше их не выпустит. Глотки порвет Чобику и Быхому, если те станут на пути. Никакая сила не остановит. Дорога петляла по лесу. Изредка открывались поляны, на которых теснились деревушки. От избушек с лаем к лошадям кидались грязные собаки. Когда их было много, возчик охаживал кнутом, отгоняя. Собаки с визгом отскакивали и снова осатанело бросались на шарабар. В одной из деревушек сорвавший голос пес не сумел увернуться. Сходу влетел под колесо. Шарабар пронесся по нему и загромыхал дальше. Пес заскулил жалобно и поволочил тело с переломленным хребтом от дороги, выплевывая густую черную кровь. Лес кончился. Дорога повела вдоль реки по заросшему травой неровному полю, между кустарниками и редкой молодой порослью. От реки тянуло свежим воздухом, он бил дурманом в нос. Прибрежные деревни спускались хилыми избушками к самой воде. Дыби удили рыбу. Что-то мастерили на берегу, плавали в неказистых утлых лодчонках. Стражники Абрахмы бросали взгляды на воду и скрипели кожей доспехов в такт лошадиной скачки. Когда дорога стала забирать в гору, уходя от реки, сделали недолгий привал, чтобы дать остыть и напиться лошадям. Остановились метрах в 20 от воды. Страж-возчик легко спрыгнул с облучка на землю. Помог спуститься Абрахме, уставший трястись по дорогам. Шарабар как будто вздохнул, свалив с себя тяжесть. Всадники спешились неподалеку. Абрахма на дрожащих ногах тяжело прошлась около шарабара и медленно, раскачивая огромным бюстом, спустилась к воде. На ней была простая дорожная накидка без золотистого шитья, но с фасонным воротом и с фасонными полами. Неизменными были большая копна черных волос, утыканная дорогими заколками, и хищный взгляд глубоко посаженных глаз. Всадники ослабили подпруги, не пуская потных лошадей к реке. Те, чувствуя близкую воду, жадно дрожали ноздрями, фырчали, задирали головы. Абрахма стояла у воды, смотрела на волну, успокаивалась. Усталость еще не прошла, но жена Фера готова была снова лезть в шарабар, чтобы скорее взять за глотку Чобика и сцапать шлюх. Однако приходилось ждать, когда остынут и напьются лошади. Лишь после этого шарабар застонал под ее весом, и она сильно ткнула в спину возчика, торопя. Тогда же Феру Быхому подвели лощеного в яблоках жеребца, посадили в седло, и 20 спешно собранных всадников двинулись за ним от Ферри и Пуна. Большое брюхо Быхома накрыло переднюю луку седла, моталось во время скачки, как огромная грудь Абрахмы. Фер намеренно отказался от повозки, зная, что верхом на лошадях двигаться будет быстрее. Ему донесли, что жена давно на шарабаре выехала за ворота городища. Он желчно ухмыльнулся, уверенный в том, что сумеет ее опередить. За воротами Пуна пустил коня вскачь. Отворачивал лицо от ветра, часто моргал, кряхтел, привставал на стременах, не оглядывался. Он хорошо знал местность, здесь родился и вырос. С детства изучил множество звериных стежек, поэтому после недолгой скачки по наезженной дороге свернул на лесную тропу, чтобы срезать путь и опередить Абрахму. Темп замедлился. Всадников хлестали ветви деревьев, заставляя прижиматься к шеям лошадей. Кустарники задерживали движение, влажные овраги присасывали копыта лошадей. Но Быхом был спокоен. Тропа вывела к болоту и пошла по краю. Болото пугающе молчало, изредка издавая странные чавканьи и устрашающие вдохи. Лошади дрожали, поднимались на дыбы, стопорились. Приходилось успокаивать, чтобы двигаться дальше. Наконец, болотное хлюпанье осталось позади. Выехали на поляну. Быхом распорядился проверить, все ли целы. Чей-то голос сообщил, что отстали двое воинов. Назвали имена отставших. Фер остановился, чтобы подождать, однако те так и не появились. Долго ждать не было времени. Быхом приказал держаться плотнее и снова пришпорил жеребца. Миновали поляну и пустились по новой тропе. Кроны высоких деревьев были сильно загущены. Редкому лучу солнца удавалось пробиться сквозь них. В полумраке Быхом с трудом разбирал тропу. Лес притих. Не было слышно птиц. Но время от времени из глубины чащобы прорывались дикие звериные рыки. И опять лошади шарахались и не слушались поводьев. Полумрак рассеялся вдруг. Его отсекло потоком лучей, лившимся сверху. Густые кущи остались позади. Тропа обнажилась. Всадники приободрились, пока сзади снова не известили, что пропали еще двое. Быхом помрачнел, однако останавливаться больше не стал. Понимал, что потери были безвозвратными, ибо лесные духи никогда не возвращали свою добычу. Испуганные взгляды всадников с надеждой смотрели на Фера. Он завел их сюда, и только он мог вывести отсюда. Большие неуловимые птицы метались над головами, кричали незнакомым криком, будто подгоняли всадников. Призывали быстрее убираться из чужих владений. Воины и сами торопились покинуть лес, а когда деревья расступились, открыв голую песчаную опушку, не сразу поверили в это и загалдели, сгрудившись метрах в 10 от кромки леса. Но вновь громкий голос разрушил общее ликование, сообщив, что недосчитались еще двоих всадников. Итого 6 воинов с лошадьми за один короткий лесной переход. Быхом был удручен. Магия леса не оставляла ему выбора. Между тем путь еще не окончен, и Фер отчаянно пришпорил жеребца. Как только Быхом с воинами миновал ворота городища, городищенский инквиз Самар вышел из дверей инквизного дома в кожаном облачении и синей накидке сверху. Его ждал отряд из 30 инквизных стражей. Втиснутые в кожу доспехов с синими наплечниками, поясами, шнурами на шлемах, стражи сидели в седлах, сжимая поводья. Главный инквиз скочил на рыжего скакуна. «Где Макурток?» — глянул сверху на дверного стража, приломив сухую кожу на лице. Страж распахнул дверь, и в проеме возник маг в длинной, до щиколоток, темной, глухой накидке и плоском головном уборе. «Я знаю, что ты хочешь сказать, главный инквиз». «Дело рискованное, Урток». Самар углубил морщину на лбу. Бородавка на впалой левой щеке шевельнулась. «Даже ты не можешь ответить, чем все закончится». «Но я никогда не рискую вслепую. Я должен быть уверен в удаче». «Удача изменчива, как шлюха, Самар». Рука мага выскользнула из складок накидки и чуть коснулась опущенных полей головного убора. Утром она ложится в постель с одним, а вечером с другим. Главный инквиз сжал пальцами повод, глянул недовольно. «Такой расклад меня не устраивает, Урток. Мне нужно, чтобы с этой минуты ей не к кому было больше прислониться. Значит, следует не упустить момент, когда у нее не останется выбора». Рука мага приоткрыла низ лица. «И тогда ты вцепишься ей в горло». Самар качнул головой. «Поэтому я хочу, чтобы ты был рядом со мной и помог схватить эту шлюху за ее тощую глотку». Урток свел в пучок пальцы правой руки, и они заискрили короткими белыми вспышками. Потом растопырил их и произнес. «Там все непредсказуемо. Все непредсказуемо. От меня сокрыто то, что произойдет, и кто схватит удачу за хвост. Но я готов ехать с тобой». Кожа на лице Самара собралась в острые морщины. «В этом походе, Урток, удача должна застрять в моих клешнях. Тебе придется доказать, что ты лучший». Махнул рукой, и магу подвели коня. Тот мгновенно оказался в седле. Пристроился рядом с рыжим скакуном главного инквиза. Распугивая горожан, кони понесли к городищенским воротам. Подфер Чобик, убедившись, что Донаронда не отправила крыс в догонку за его отступившими воинами, успокоился и чуть оттянул отряд от кромки туманного леса. Прежде чем отправить Катюху к желтой крысе, Чобик начал готовить ловушку для воительницы. Замельтешил, отдавая команды для устройства засад. Впрочем, на засады это походило меньше всего, ибо устроить на опушке скрытые западни с воинами было проблематично. Скорее, со стороны Чобика наблюдалась попытка самоуспокоения или желание показать свою деятельность. Воины хаотично и бестолково выполняли его команды, создавая неуправляемую суету. Чобик определенно не обладал полководческим даром. Когда же, наконец, все улеглось, и он отчетливо понял бессмысленность предпринятых потуг, тогда снова поискал глазами Бата Бойла. Тот неподалеку угрюмо смотрел на толкотню. Под Феру противно было осознавать себя бессильным, а всех, кто видел его очевидную бездарность, он сейчас дико ненавидел. Особенно Бата Бойла. В колких глазах того под Феру чудилось высокомерное пренебрежение. Такое презрение Терра переворачивало Чобику потроха. Чувствуя унижение, он бешено задрожал, как будто в тело вонзились ядовитые иголки. Закрыл глаза, опустил лицо. Глухо выдавил. «Не нравится мне твой совет, Бат». Терр расширил ноздри и в тяжелой издевке разжал губы. «Недавно ты говорил обратное». «Быстро меняешь мнение, Патфер». У Чобика от негодования застучали зубы. Плохо сдерживая себя, он как горохом сыпанул словами. «Зачем мне встречаться с желтой воительницей? Мерзавку нельзя выпускать из крысьего леса, ее кишки следует выпотрошить прямо там. Если бы шлюха воткнула в крысиное брюхо кинжал, все было бы кончено вмиг. Но эта шлюха трясется от одного упоминания о крысах. Не стану больше прислушиваться ни к чьим советам. Сам решу». По впалой щеке Бата Бойла прошла судорога, скулы оживились желваками, голос набряк желчью. «Ты уже попытался один раз. Еще пару-тройку таких попыток, и у тебя не останется воинов». Самолюбие Патфера было повторно подмято. Терр бесцеремонно ткнул его мордой в дерьмо поражения, как будто воткнул кол в задний проход. Ярость душила Чобика, но боялась вырваться наружу. И он изо всех сил старался казаться уверенным и спокойным. «Я решил дождаться крыс-каннибалов», — выплеснул Патфер. «От них желтой мерзавки не спрятаться в слепом тумане». «Ты теряешь время», — процедил Бат Бойл и повел носом. Точно уловил запах мертвечины или гниющего мяса. «Следовало сразу отправить посланца к воительнице и выманить желтую сюда», — пригвоздил Терр. У Чобика заломило в висках, будто извилины мозга закрутились в спираль. Руки под полунакидкой заскользили по коже доспехов. Заткнуть бы глотку Бату, чтобы под ребрами перестало неистово барабанить сердце. Где-то сбоку кинжал, однако рука никак не нащупывала его. И Чобик, пряча ярость, выдохнул жар. Я бы на ее месте так просто не поверил. Бат Бойл презрительно подрагивал ноздрями. Он видел, как рука под Фера шарила под полунакидкой в поисках кинжала. «Ты же не на ее месте», — мрачно хмыкнул, будто одним махом снес Чобику башку палашом. «Слишком все усложняешь, под Фер». Сарказм расплющил Чобика. «Она просто крыса и больше ничего. С крысами не подобает валандаться и хлюпать соплями». У под Фера перехватило дыхание. Терр элементарно размазал его. В горле застрял ком. «Я хочу сделать наверняка», – прохрипел Чобик, думая, что наверняка сейчас хочет сделать лишь одно – выпустить кишки Терру. «Но ведь ты боишься, не правда ли?» – словно прочитал его мысли Бат. К своему великому стыду Чобик на самом деле боялся Бата Бойла. Но сейчас его прорвало, лопнул нарыв, и гной вышел исступленным криком в лицо Терру. «Заткнись, Бат! Мне больше не нужны твои советы!» «Ты бы сначала заткнул желтую крысу под Фер», – процедил Бат Бойл так, точно обозвал слизняком, и брезгливо поморщился. «Я тебе башку снесу, Терр», – истерично на последнем дыхании завизжал Чобик. «Я сказал, заткнись, не лезь с ним в свое дело. Еще раз сунешься – пожалеешь». Его рука уже нащупала рукоять и потянула кинжал из ножен. Бат Бойл осклабился, зарычал, схватил за полунакидку под Фера, притянул к себе. «Мне нельзя угрожать, Чобик. Я сам для всех угроза». Прижал его к себе, и под Фер близко увидал бешеные глаза. Я ощутил, как низ живота внезапно обожгло огнем. Таким пронизывающим жаром, что в глаза ударила бездонная муть. Чубик не заметил, как Бат Бойл выхватил кинжал из-под накидки и сквозь кожу доспехов вонзил ему в живот. И повернул лезвие. У Патфера подогнулись колени. Он не ожидал. Раскрыл рот, захрипел и рухнул к ногам Терра. Распластался на земле. Все было кончено мгновенно. Воины остолбенели. Потом кто-то схватился за палаш, но кто-то оттер смельчака себе за спину. Вцепились взглядами в глаза Бату Бойлу. Катюха и Корюха думались, что сейчас начнется схватка. Воины станут кромсать на куски Терра, но были поражены, когда под бешеным взглядом Бата Бойла все обмякли и потупились, отступив. Терр как будто забрал взоры в один пучок и одним махом сломал его. Затем резким металлическим голосом спросил. «Кто убил Патфера Чобика?» Для девушек было странно услышать этот вопрос из уст Бата Бойла. Ведь ответ был очевиден. Лежал на поверхности, был на виду у всех. Между тем из толпы воинов вперед выступил телозащитник Чобика. Все еще крепко держа в ладони кожаный шлем Патфера, он отчетливо произнес. «Я все видел». Патфера убил он, и телозащитник ткнул пальцем воина слева. «Я знаю, он Терр. Он Бат Бойл». Тут же из толпы раздались голоса, подтверждая слова телозащитника. А воин, на которого указали пальцем, закрутился, как на жаровне, протестуя. Бат Бойл взмахом руки прекратил крики, холодно приказал. «Убейте его». Вверх залетели несколько палашей, и голова несчастного, а за нею и тело, упали в траву, напитывая землю кровью. Терр сделал паузу, обвел всех взглядом и опять громко спросил. Но мог ли он один убить такого удачливого воина, как Чобик? Опять вперед выступил телозащитник. «Он был не один», — сказал, не задумываясь, тупо глядя в лицо Бату Бойлу. На Патфера нападали двое. Второй был вот этот. Палец уперся в воина справа. Он тоже Терр. И снова толпа воинов своими криками поддержала телозащитника. Жертва ничего не стала лепетать свою защиту, но мгновенно выхватила палаш и угрожающе выставила перед собой. Воин замер, показывая, что просто так его не взять. Бат Бойл снова поднял руку. «Убить!» Палаши засверкали на солнце. Несколько воинов обступили жертву, и сеча началась. Жертва сопротивлялась отчаянно, с рыком и ревом. То отступая от тех, то выбрав кого-то одного, кидалась вперед. С первых же минут двое из нападающих отвалились, харкая кровью. Третий был разрублен почти напополам. И только четвертый, когда жертва ясно стала уставать, нанес удачный удар, отсекая правую руку. Жертва покачнулась, запали кровавыми глазами, ища в траве утраченный палаш. И в этот миг палаш пятого нападающего снес жертве голову. Тело без головы пробежало по инерции два шага и рухнуло тяжело и непокорно. Катюха и Корюха не двигались с места. Шептали проклятия в адрес Бата Бойла, но до боли сжимали зубы. После схватки воины равнодушно оттащили останки пятерых к остальным трупам, закидали ветками. Десятские и сотенные собрались вместе. Никто не знал, как быть дальше. Кто-то высказал мнение, что надо возвращаться в Пун, и разгорелся спор. Между тем, каждый понимал, что возвращаться без пополнения для бункеров нельзя. Поэтому вспыхнувший спор сам собой угас, как костер без свежих дров. Нужны были новые крысы. Но ловить их становилось все труднее и труднее. Крысиный лес убивал ловчих. А те, которые возвращались с добычей, улов имели незначительный. Десятские и сотенные, не сговариваясь, потянулись к Терру. Озабоченно затоптались перед ним, ожидая услышать ответ на свой вопрос и умолкая под его мрачным, пронизывающим взглядом. Он метнул взор на одного из сотских. «Плукар, бери всех под свою команду». Сотский Плукар от неожиданности оторопел. Не сразу смекнул, что следует что-то ответить, не сразу нашелся, что сказать. И пока медленно соображал, губы сами собой пропыхтели. Но что дальше? «Продолжать начатое», — отсек Бат Бойл. Глаза его холодно выделили из толпы кожаных доспехов Катюху с Корюхой. Девушек внезапно, как ветром, сорвало с места, и они очутились перед Терром. Бойл, не давая опомниться, показал на Плукара. Отважный Плукар покарал убийц Патфера Чобика и взял команду в свои руки. Такое полное и бессовестное вранье ошарашило людей, свидетелей случившегося. Однако ложь произнесена была так жестко и таким намагниченным магией тоном, что невольно начинало вериться, что все произошло именно так, как сообщил Тер. Аббат Бойл притянул к себе глаза Катюхи. «Сообщишь воительнице, что Патфера Чобика больше нет живых, что с нею для переговоров хочет встретиться отважный Плукар. Иди, вернешься с ответом. Если не вернешься, не ищи свою спутницу, ее сожрут крысы-каннибалы. Они уже на подходе, мы скоро их ждем». Корюха, бодрясь, взволнованно икнула. «Двигай, подруга, иначе все равно это дерьмо не отвяжется от нас. Может, все обойдется». Плукар тупо моргал и запоздало дергал головой сверху вниз, подтверждая слова Аббата Бойла. Хотя не сразу въезжал в смысл. Потом окликнул рядовых воинов. «Керс, Нуфок, Суриан, проводите посланца до леса и дождитесь возвращения. Рты не разевайте, псы безмозглые. Пяльтесь кругом себя во все шары, чтобы крысы ненароком не задрали вас под каким-нибудь деревом, как этих паршивых неудачников». Плукар показал на прикрытые ветками трупы. «А то обглодают кости, вякнуть не успеете. Но мне лучше видеть живыми ваши рожи, чем обглодки ваших костей». Керс, Нуфок, Суриан лениво выступили вперед в открытую, показывая, что их учить не нужно. Что они знают свое дело, туго. Керс хлопнул по рукояти палаша, дескать, кто-кто, а я отменный рубака крысих голов. Нуфок сдернул с плеча копье и покачал в руке, мол, ни одна тварь мимо меня не проскочит. Всех нанижу, как навертел. Суриан вытянул вперед руку с луком. Поиграл пальцами по тетиве, где лучше крысам не высовывать носа из лесу. Иначе его стрелы каждый вышибут мозги. Скептически окинув небольшие фигурки девушек, трое кисло переглянулись, и Керс скучно пропыхтел. Эту провожать дернул головой в старом потрепанном шлеме в сторону Катюхи. А с этой какие заморочки, глянул на Корюху. Плукар покривился и неожиданно рявкнул. «Тебе, бараний череп, одна поручена. Другая не для твоих мозгов заморока». Нуфок, упер древо копья в землю, вяло зевнул. «И долго эту послашку ждать у леса? А если в тумане ее крысы задерут?» Плукар не знал ответа на этот вопрос. Действительно, если посланцы в лесу загрызут крысы, тогда что? Ждать можно бесконечно. Уставился на Аббата Бойла, но тот, сделав вид, что не видит немого вопроса, отвернулся и отступил в сторону. Плукар хрюкнул расстроенно, поежился, заскрипел доспехами и брызнул, как плевком, в Нуфока. «Не твоя забота, ослинная башка. Сиди, сколько потребуется. Хватит бухтеть мне в уши. Отправляйтесь». И резко подтолкнул Катюху. «Давай, шуруй, посланец». Крысы заждались и ухмыльнулся. Катюха нащупала пальцы Корюхи, стиснула, ощущая ответное пожатие, и шагнула впереди Керса, Нуфока и Суриана. Плукар проводил их взглядом и выкрикнул имя еще одного воина. «Айшац!» Подождал немного. «Где ты, козлинный потрох? Долго я тебя орать буду, выродок?» Из толпы вояк медленно выбрался Айшат с палашом в руке в тесных дырявых доспехах, наспех залатанных. «Да здесь я!» «Чего?» – пробубнил, сплевывая слюну. «Вот этого посланца привяжи к себе и глаз не спускай!» Плукар свирепо погрозил кулаком и подтолкнул к нему Корюху. Она взвизгнула от толчка, готовая ногтями вцепиться в лицо Плукару. Как одинокий звереныш, оказавшийся во враждебном окружении, осклабилась и зашипела. Но в этот миг Айшац, с внезапной проворностью, какой Корюха не ожидала от него, схватил девушку за шиворот и оглушил рыком. «Не рыпайся, послашка! Дай-ка нижнюю лапу!» Живо присел, схватил Корюху за щиколотку и оторвал стопу от земли. Девушка чуть не опрокинулась навзничь, едва успела обхватить Айшаца за землю, почувствовала сильный запах пота. «То-то!» – хмыкнул воин. «Держись крепче, со мной не пропадешь, послашка». Нащупал на поясе конец веревки, вытянул и сноровисто приказал за щиколотку. Вот так. И отпустил ее ногу. Девушка оторвалась от него, отпрянула, но длина веревки не дала отскочить далеко. Другой конец был надежно закреплен на поясе ойшатца. Привязь разозлила корюху до приступа в животе. Она кинулась к Плукару, бурно протестуя, пытаясь дотянуться до его доспехов. «Я тебе не дворняга, чтобы сидеть на привязи. У тебя что, башку снесло? Отмени приказ, самозванец!» Плукар, не ожидавший такого натиска, опешил и минуту с натугой напрягал мозг. Лишь потом гаркнул. «Сгинь!» «И ойшатцу!» «Убери ее!» Воин сгреб корюху в охапку и потащил вон, не обращая внимания на ее бешенство и попытки вырваться. Катюха подошла к кромке леса. Керс, Нуфок, Суриан остановились как вкопанные. Суриан широко расставил ноги, слегка натянул тетиву лука и направил стрелу в туманный разрыв между деревьями. Однако отправлять стрелу в лес не собирался. Не любил бессмысленно тратить стрелы, не видя перед собой врага. Только протяжно пропел. «Топай, послашка! Будем ждать тебя здесь!» Катюха, подавив дрожь, шагнула в туман, как в пропасть, не зная, куда ступать. Где искать в этом белом молоке Донаронду и удастся ли вообще найти ее? Натыкаясь на деревья, проваливаясь ногами в крысьи норы, наступая на трескучие ветки, прошла не более 10 шагов, как ее остановил знакомый голос. «Смотри под ноги, Терра! Выбирай дорогу!» Катюха замерла. Треск веток под подошвами бот прекратился. Земля под ногами рыхло дышала. Прислушалась к шумам, раздающимся вокруг. В двух шагах ничего не видно. Шмыганье крыс под ногами тоже нет, что казалось странным. И снова голос. «Это я, непревзойденная Проныра Крабира». Девушка почувствовала облегчение. Откликнулась. «Я не вижу тебя. Где ты?» Следом раздался радостный возглас Ваньки Малкина. «Да здесь мы, Катюха, близко!» «И Сашка тут!» Сквозь облачное молоко пробился Сашкин голос. «Привет, Катюх!» Впереди затрещали ветки, осыпалась земля, и туман вытолкнул из себя расплывчатые силуэты Крабиры, Ваньки и Сашки. Итак, обстоятельства резко изменились. Малкин шел к Чобику, но того больше не было в живых. А Катюха собиралась предупредить великую воительницу о приготовленной западне. И боялась навлечь беду на корюху. Все переплелось. Выслушав Катюху, Малкин решительно повернул назад. Требовалось новое решение, принять его могла только Донаронда. Двигались молча за Крабирой, глотая густые клубы молочной дымки. Под ногами шныряли крупные крысы. Катюха ощущала, как они скользили по ее ботам и всякий раз вздрагивала. Наконец Крабира остановилась. «Примадонна!» – проговорила она с почтением. «Тер, их вожак, решил вернуться. Для этого появилась причина. Я все знаю, Крабира». Раздался из тумана голос Донаронды. «И мне не понравилось то, что я услышала о Плукаре. Вожак чужеземцев сделал правильно, что вернулся». Малкин опустил хвост Крабиры и произнес: «Я не смог выполнить твою просьбу, великая воительница. Оказался не в состоянии, потому что адресат отбросил копыта». Донаронда из молочной мглы резко прервала Ваньку. «Не повторяйся, Тер. Я слышала твой разговор с посланницей Плукара. Этот лес всегда предупреждает меня об опасности». Туман заколыхался, словно его подхватило порывом ветра. Стало сбивать в сгустки, отрывать от земли и поднимать вверх, обнаруживая на поваленном дереве желтую крысу в драгоценном ожерелье. Катюха вдруг увидала выступивших из тумана воинов, вздрогнула, испугавшись. Донаронда величественно успокоила. «Не бойся, Терра. Это не добеземцы, это мои крысы в их облике. Я узнал у тебя. Скажи, сколько у Плукара осталось вояк?» Катюху напрягали крупные крысы, суматошно мотавшиеся из норы в нору и облепившие ветви деревьев над головой. Она не могла сосредоточиться. Тело обдавало холодным ознобом. Потому ответила не сразу, механически поправив короткую стрижку. «Мы с подругой не считали. Примадонна, не до того было, но слышали, как Чобик, когда был жив, говорил о 200 с лишним воинах. И еще он ожидал крыс каннибалов, они на подходе. И их не остановит туман». Желтая крыса коснулась камня на ожерелье и превратилась в голую женщину. Спрыгнула с дерева и прошлась. Крысы под ногами забились в норы. Остановилась. Сковала взглядом Катюху. Девушке не двинуться, не повернуться. Потом невесомость. Потом липкий жар. затем облегчение, и лишь после этого пришло понимание, что сообщение о крысах-каннибалах озаботило Донаронду. Между тем голос великой крысы не изменился. «Этого следовало ожидать», — сказала она с некоторой задумчивостью. «Фэр Быхом всегда в свое зелье подмешивает яд. Ему нужно как можно больше крови крыс. Да беземцы выигрывают, когда между собой грызутся крысы. Однако я не хочу проливать кровь крыс, какими бы они ни были, вольными либо каннибалами. Но и кровь до беземцев мне больше не нужна. Такая бесконечная бойня губит всех без разбора. Надо остановить это». «Ты знаешь как?» – спросил Малкин, заглядывая в ее серые глаза. Ответ оказался непредсказуемым. «Это знаешь ты, Тер, вожак чужеземцев», – серьезно и величественно выдала великая крыса. «Я?» – у Ваньки глаза полезли на лоб. Он удивленно сгреб в кулак торчащие на затылке волосы и поперхнулся. «Ты ничего не путаешь, Примадонна? Я вообще-то не маг». Великая крыса приподняла ладонь перед лицом Малкина, и он почувствовал, как онемел. Зашевелил губами, но голос застрял в горле. «Ты не маг», — подтвердила воительница, — «но тебе помогают великие маги Земли». Малкин открыл рот, напрягся, покраснел, захрипел и, наконец, возмущенно с надрывом выпихнул из себя сгусток слов. «Странно они как-то помогают. Так помогают, что мы никак не можем выкарабкаться из дебеземий. Даже до преза Фарандуса добраться не получается», – перевел дыхание, вытер тыльной стороной ладони губы. «В своих дрязгах разбирайтесь сами. Я не знаю, как остановить вашу бойню». Сашкина ладонь коснулась Ванькиного локтя, теплом успокаивая парня. Он осекся, прекратил спор с великой воительницей, покраснел. Стало стыдно, что неожиданно разошелся перед Донарондой. Катюха переступила с ноги на ногу, глядя на Примадонну, негромко напомнила. «Я должна вернуться с ответом. У них осталась корюха, надо ее вытащить оттуда». Ванька нахмурился, складкой разделив брови. Он не верил, что Плукар сдержит слово. Все эти скитания под Эбиземией походили на скитания по тупикам. Ему в голову вдруг пришла новая мысль. Малкин качнулся к Донаронде. «Примадонна, я не знаю пределов твоей магии, но вижу, ты легко превращаешь крыс в подобие воин-дебеземцев. Не могла бы ты превратить крысу в подобие Катюхи?» Донаронда сообразила, зачем это понадобилось парню. Не отвечая на вопрос, взмахом руки приблизила к себе Крабиру. Одновременно коснулась одной рукой ее лба, а другой – крупного камня на ожерелье. И непревзойденная Проныра превратилась в девушку. Это произошло так быстро, что Малкин на мгновение опешил. Перед ним стоял двойник Катюхи, точь-в-точь. А у самой Катюхи от изумления отвалилась нижняя челюсть. Хотела выразить восхищение великой воительницы, но дыхание перехватило, и девушка лишь восторженно улыбалась, ничего не говоря. Сашку также поразило сходство, впрочем, она не удивлялась. Донаронда повелительно приказала Крабире: «Пойдешь к Плукару и скажешь, что я готова встретиться с ним на опушке леса, где он указал. Потребую, чтобы отпустил Терру, заложницу. Скажешь, я выйду, когда отпустит ее. А дальше ты знаешь, что делать. Отправляйся». Крабира в образе Катюхи поклонилась великой крысе, голосом девушки произнесла: «Я все исполню, Примадонна, как ты того желаешь». Шагнула в гущу деревьев и скрылась в тумане. Донаронда повернулась к Ваньке. «Я выполнила твою просьбу, Тер. Подумай и ты над моей». Крабира у кромки леса выглянула из-за дерева, осмотрела стан добеземцев. Метрах в пяти от окоемки лениво мяли подошвами траву керс, нуфок, сурян. Метрах в двадцати растянулись две цепи лучников, разомлевших от жаркого солнца. Осоловелыми глазами они пялились на погруженные в дымку деревья. За ними три нестройные, толкущиеся на опушке колонны воинов, вялых и безразличных к призывам десятских сохранять строй. Дальше нервно нарезала круги вокруг развалившегося в траве ойшатца корюха. Еще дальше – Плукар в окружении нескольких воинов. А в конце – оседланные лошади. Крабира помедлила и вышла из-за дерева. Лица Керса, Нуфака и Суриана вытянулись, как будто не поверили собственным глазам. Только что они спорили, вернется послашка или нет, и никто не желал ставить Фарандоид за то, что та снова появится. С неохотой это сделал Суриан, лишь для того, чтобы спор не превратился в пустословие, и вдруг… Вот она. Суриан, повеселев, забросил лук на плечо, удовлетворенно забулькнул смехом, хлопнул по спине Нуфака. «Гони фарандует, Нуфак, волчий выродок!» И Керсу громче. «Давай, давай, Керс! Раскошеливайся тоже, ублюдок!» Нуфак, недовольно растягивая движение, жадничая, явно не желая расставаться с фарандоидом, нехотя полез под кожу доспехов. Скрипя сердце, нащупал монету, зацепил пальцами и медленно потянул наружу. Затем с тоской сердито сунул ее в заскорузлую, раскрытую широкую ладонь Суриана. И Керс сожалел о проигрыше. Но его сожаление было угрызением игрока, коему часто приходится проигрывать и отыгрываться. Жаль, конечно, быть проигрышем, но ничего страшного, это не смертельно. Придет пора, наверстаем, отыграем с лихвой. Наше от нас не уйдет. Подкинул монету в воздухе, поймал и бросил Суриану. «Ты сегодня принесла мне удачу, послашка!» – воскликнул Суриан, убирая монеты. «Топай сюда!» Крабира приблизилась, и Суриан изменился в лице. «Фу ты! Почему от тебя так сильно крысиной вонью прет?» Кисло сморщился, отворачивая нос. Крабира быстро нашлась, ответила с вызовом. «А чем бы перла от тебя, если бы ты со мной побывал у крыс? Их там на каждого вашего воина по 1000 штук, а может и больше. Никто не считал». «Ну да», – насторожился Суриан. «Как же эти отродья тебя не загрызли?» «Сожрать могли за милую душу, хотя если б задрали, я б проиграл». А так мой кошель потяжелел на пару монет. Топаем к Плукару. Керс и Нуфок тоже воротили носы от Крабиры, даже чуть приотстали. В душе злорадствую над Сурианом. Выиграл монеты, вот и пускай нюхает мерзкую вонь. Прошли мимо вялых лучников, миновали бесцельно толкавшихся воинов в расстроенных колоннах. Направились прямиком к Плукару. Сухая трава хлестала по ногам. Солнце жарило, накаляя шлемы и доспехи. Добеземцы исходили терпким, липким потом. Новый отрядник стоял в круге десятских и раздавал команды, решив поменять диспозицию. Крабира приотстала от Суриана, подошла к Плукару так, чтобы ветер относил крысий запах в сторону. Керс и Нуфок застопорились позади Крабиры. Корюха кинулась навстречу, но длина веревки удержала. Вдобавок Ойшац, оставаясь лежать в траве, приоткрыл глаза и резко потянул к себе. Девушка запнулась и упала, разъяренно выпустила на голову Ойшаца все бранные слова, которые вспомнила в этот момент. «Не рыпайся, послашка», — сонно пробубнил Ойшац и вновь прикрыл глаза. «Пойдем, когда Плукар покличет». А может, он и не кликнет. Плукар заметил Суриана с Крабирой в образе девушки, раздвинув десятских, нетерпеливо резко спросил. «Какой ответ?» «Великая воительница согласна», — отозвалась коротко, но с достоинством Крабира. «Согласна?» — протяжно переспросил Плукар, даже не поверив сразу, что все так просто получалось. «Когда?» «Как только отпустишь заложницу», — проговорила Крабира и поворотом головы показала на взбудораженную корюху. «Отпустить?» – протянул раздумчиво Плукар и провел безучастными глазами по корюхе, ругавшей Ойшатца, пытавшийся развязать узел веревки на ноге. «Ты обещал?» – сказала Крабира. «Обещал!» – переспросил, словно уже не помнил своего обещания. Уставил глаза в одну точку, как будто что-то подсчитывал и прикидывал. И потом добавил. «Я заложницу отпущу, а Донорунда не выйдет из леса. Хочет сделать меня крысиным хвостом. Почему я должен верить всего-навсего одному слову желтой крысы?» По телу Крабиры пробежало раздражительное волнение. «Великая крыса всегда держит свое слово, потому что она великая», — с вызовом произнесла Крабира. «Я тоже сдержу свое обещание», — хмыкнул Плукар и усмешливо сказал. «Но только после того, как Донорунда выйдет на опушку. Подожду. А пока тебя оставляю второй заложницей», и громко позвал. «Ойшац, привяжи к себе еще одну. И Суриану. Отведи к нему». Суриан подхватил Крабиру под руку и поволок к Ойшацу. Керс и Нуфок поспешно посторонились. Ойшац неторопливо, без особого желания, поднялся с земли, подтянул к себе возмущенную корюху, проворчал. «Веревок не напасешься на всех». Корюха и Крабира, обе привязанные за ноги, сидели на земле недалеко от Ойшатца. Корюха уже знала, кто был рядом. Крабира шепнула, как только Ойшатц столкнул их вместе. Корюха ни о чем не спрашивала крысу. Ясно было, что Крабира пришла за нею. Ойшет снова развалился в траве и посапывал. Казалось, спать он мог даже на ходу. Однако стоило только пошевелиться Корюхе либо Крабире, как он тут же открывал глаза, поднимал голову, подавал голос. «Чего?» Потом кривился, глядя на Крабиру. «Ты, наверное, в крысиной моче искупалась. Тут дышать нечем, заснуть невозможно». Корюха всякий раз мгновенно взрывалась от этих слов и раздраженно огрызалась. «Заткнись ты, жлоб мордатый!» «Надоел хуже пареной репы. Глаза на тебя больше не смотрят». «Моча его не устраивает. Ты свою понюхай. От твоей мочи не только не уснешь, но и выворотит наизнанку». Плукар начал перестраивать воинов. Одну колонну отправил дальше от опушки на отдых, две другие оставил на прежнем месте, но выгнул строй подковой к лесу. В этот момент Корюха заметила в высокой траве у своих ног серых крыс. Вздрогнула, когда они пробежали по ноге, и успокоилась, увидав, что крысы начали перегрызать узлы на ней и на Крабире. Непревзойденная проныра сделала несколько движений руками, в ладонях возникло небольшое белое облако. Она дунула, отправляя его к лицу воина. Ойшет зевнул, тихо повернулся на бок, засопел и начал схрапывать. «Он спит», — сказала Крабира. «Вижу», — отозвалась Корюха. «Связать бы его не кисло было». «Не надо», — возразила Крабира. «Если его найдут просто спящим, значит, сам проспал заложниц. Значит, он виноват». «Отлично, пруха для Ойшетца закончилась. Пускай теперь у самозванца на веревке походит». Воскликнула и прикусила язык Корюха, озираясь. Не слышал ли кто из воинов? Крабира повела руками, вызывая туман. Медленно он охватил ее с Корюхой. «Держись за меня», — сказала крыса и протянула руку. «Поднимайся. Идем к лошадям». Корюха сбросила с ноги огрызок веревки, поймала пальцы Крабиры и двинулась следом внутри облака. Лошади, ощутив крысиный запах, беспокойно задвигались. Облако стало расти, накрывая туманом двух жеребцов, на коих забрались Крабира и Корюха. Девушка вцепилась по воде, не видя ничего вокруг себя. Облако подхватило всадниц и, цепляя низом за верхушки трав, понесло над землей, унося от крысьего леса. Ванька, Сашка и Катюха, окруженные лесным туманом, толкались на небольшом светлом пятачке под гирляндами крыс. Серо-черная масса покачивалась на ветвях, прогибающихся под тяжестью. Катюха вздрагивала, едва ее тело задевали крысиные хвосты, мотающиеся над головой. Ей было не по себе от мысли, что крысий лес стал спасительным местом для людей, а может быть ловушкой, которая в любой момент могла захлопнуться. Сашка была спокойнее. Малкин смотрел на воительницу и ждал дальнейших событий. Зная о намерениях Плукара, глупо было идти на контакт с ним. Единственная цель такой встречи – спасение Корюхи. За это Ванька испытывал чувство благодарности к великой крысе. Она согласилась рисковать. Понятно, что Донаронда предпримет защитные меры, однако кто мог знать, как все сложится? Ведь Плукар – слепой исполнитель, а настоящая темная лошадка – Бад Бойл. Друзья молчали. Между тем великая крыса уже знала, что никаких переговоров не будет, что Плукар обнаружил исчезновение заложницы, пинками поднял с земли Ойшатца, Керс и Нуфок – по команде отрядника набросились на Ойшатца и гвоздили кулаками, как боксерскую грушу. Тот отмахивался, но Керс и Нуфа – крепкие вояки. Совладать с ними сложно. Дубасили Ойшатца так, будто отыгрывались на Суриане за проигранные фарандоиды. Наконец Ойшатц с разбитым в кровь лицом рухнул на землю. Но Керс не мог успокоиться. Остервенело, ногами добивал лежачего. Нуфок тоже разошелся, копьем колол незащищенная кожа и доспехов тело Ойшатца. Плукар разъяренно метался, не понимая, как сбежали заложницы, если вся опушка забита воинами. С Ойшатца взять нечего. Все проспал, даже собственную ублюдочную жизнь. Позорно для отменного вояки лишиться головы не на поле брани, а за желание поспать. Душу Плукара рвало от того, что надежда на поимку Донаронды высыхала, как лужа на солнце. Ойшатца подняли на ноги. Отвели дальше от стана, и Керс палашом отмахнул ему голову. Потом пошарил по мертвому телу под доспехами в поисках монет. Нащупал, довольно хмыкнул, собрал в горсть. Ничего этого люди не знали. Донаронда коснулась ожерелья и мгновенно на глазах преобразилась. Волосы желтой женщины были собраны в прическу с заколками в драгоценных камнях. На ней роскошная, цветная, расшитая драгоценностями накидка, такой же расцветки фасонные штаны и фасонные боты. Высоко и величественно поднимая голову, она отстраненно произнесла: «Дебеземцы не хотят мира с крысами. Переговоры невозможны и бессмысленны. Уже не первый раз мои мирные намерения натыкаются на лютое желание прикончить меня. Плукар обманул. Он схватил крабиру и повелел связать ее. Но непревзойденная Проныра хорошо подготовилась, уцелела сама и спасла Терру, вашу спутницу. Теперь я свободна от обязательств и должна ненадолго покинуть лес. Вы можете поехать со мной, Терры, и, может быть, вам повезет». Люди оживились. Донаронда потянулась рукой к крысам. Четыре крысы соскользнули с ветки на землю и подбежали к воительнице. От ее руки пошло легкое свечение, и крысы стали расти, превращаясь в серых фыркающих лошадей. На одной из лошадей золоченая уздечка, резное в коже седло, на других простые седла. С ветвей спустились еще несколько крыс, и Донаронда превратила их во всадников. Сама легко и умело вскочила в резное седло, натянула повод и сказала людям: «Чего стоите, Терры? Свободные лошади для вас». Друзья не заставили себя долго ждать. Все выстроились колонну подвое. Туман перед великой крысой расступился. Впереди лежала прямая тропа. Пришпорив лошадь, воительница привстала на стременах, увлекая всех за собой. Малкин скакал рядом с Донарондой, когда она проговорила: «Все заканчивается, когда наступает срок, вожак чужеземных терров. Я вижу, что постоянная бойня между дебеземцами и вольными крысами тоже имеет предел. Я чувствую, ты связан с ними. Моя просьба к тебе остается прежней. Останови бойню в назначенный срок, чужеземец». Малкин ответил не сразу. Помолчал, слушая стук копыт, догадываясь, какой ответ хотела услышать Донаронда. И отозвался, думая, что ответ не понравится ей: «Я не понимаю, почему повторно с этой просьбой ты подгребаешь ко мне. Примадонна, ты владеешь магией и не можешь править мозги дебеземцам, а я тут вообще не пришей кобыле хвост. И сейчас больше всего думаю, как найти потерявшихся спутников». Донаронда неудовлетворенно отвернулась, отпустила узду и ускорила бег лошади. Возчик Абрахмы первым заметил всадника, возникшего на вершине холма. Плетью показал Абрахме. Конник стоял, поджидая Шарабар. Абрахма разглядела серую накидку с жабо Бата Бойла. Хищные глаза женщины вспыхнули подозрительным недоумением. Кончики рта опустились. Поравнявшись с Тером, она ткнула возчика в спину, останавливая. Громко грубо выбросила из горла: «Опять твоя морда, Бат? Ты всегда появляешься там, где не нужно. Новые жертвы подыскиваешь? Нашел кого-нибудь? Я могла бы помочь, но сейчас мне не до тебя. Как ты здесь очутился? Ведь ты, кажется, пристегнулся к Чобику, отправился с ним крыс давить». Стражники Абрахмы сбились кучу за Шарабаром, застопорив кобыл. Конь Бата Бойла заходил под седаком, задрожал боками. Тер придержал его, натянув повод, угрюмо проурчал: «У тебя короткая память, Абрахма. Я всегда сам по себе». Абрахма широко расплылась на сидении Шарабара. Копна волос растрепалась на ветру, заколки повисли. Ответ Бата Бойла прибавил раздражения. Она хмыкнула, выпятила губы: «Ты не видел у Чобика моих шлюх?» Бат Бойл, подрагивая ноздрями, вдыхая встречный воздух, улавливал резкий запах Абрахмы, и этот запах не нравился ему. Вынуждал расширять ноздри и хмурить брови. «Когда я уезжал, Плукар посадил их на привязь», — выговорил монотонно. Новость обрадовала Абрахму. Она потерла ладони, тяжело перевалилась с ягодицы на ягодицу, отчего Шарабар хрипло заскрипел и покачнулся. Хищно выдохнула: «Теперь уж от меня не сбегут. На такую привязь посажу, пресс-фарандус не отвяжет». Бат Бойл посмотрел из-под бровей и холодно усомнился. «Не зарекайся, Абрахма. Тебе придется сопроводить их к фарандусу. Они посланцы, а значит, под защитой преза. Ты обязана исполнить его волю». Абрахма качнулась вперед. Огромный бюст упал на колени. На лице появилось надменное выражение. Маленький рот выгнулся дугой, вздыбливая черный пушок на верхней губе. Презрительно пыхнуло: «Когда ты отдавал их мне, тогда об этом не говорил. Чего теперь-то свиньей хрюкаешь? Будто не Тера слышу, а тупого переселенца. Кто ты на самом деле, Бат? Я тот, кто есть, Абрахма. Процедил он сквозь едва разжатые губы. На челюстях заиграли желваки. А Фарандус — это твой пресс. Вряд ли ты отважишься противиться ему. Это опасно для жизни, Абрахма. Жена Фера вспыхнула, громкий голос вырвался, как из выхлопной трубы. Даже кони, запряженные в шарабар, вздрогнули и забили копытами. Плевать я хотела на Фарандуса. Здесь не он, а я хозяйка. В твоей жизни тоже много опасностей, Тер. Однако ты до сих пор мозолишь всем глаза. А моя хватка, пожалуй, сильнее твоей будет. Тебя погубит самомнение, Абрахма. Мимолетная улыбка на лице Бата Бойла чиркнула по зрачкам жены Фера. Она взорвалась, привставая в шарабаре, и снова плюхнулась широченным задом на сиденье, раскачивая повозку. «Заткни пасть, Бат! Не путайся у меня под ногами, я злая! Не то прикажу скрутить тебя и кинуть крысам-каннибалам!» Бат Бойл набычился, мрачно сквозь зубы потянул воздух. Большой нос вытянулся вперед, прикрыв рот раскрывшимися крыльями ноздрей. «Приказать стражникам можешь!» – подбородком смял переднюю часть жабо. «Но схватить не сумеешь». Отбросил полу серой накидки и ладонью хлопнул по серому кошелю с монетами, висевшему вдоль бедра на поясе штанов. «Твоя стража, как и ты, любит мои фарандоиды. К тому же, избавившись от меня, ты лишишься приличного дохода. Поэтому не ерепенься, Абрахма». Та захрипела, снова оторвала зад от сиденья, наклоняясь и лозя тяжелой грудью по коленям. «Думаешь, посадил меня на крючок, Тер? Я раздавлю и разотру тебя, а все твои монеты приберу к рукам, если станешь мне поперек. Твое место пустовать не будет, Бат. Другой Тер найдется, из него сосать фарандоиды стану. Так что не задирай башку слишком». Бат Бойл привстал на стременах, сухо спросил. «Немного ли берешь на себя, Абрахма? А если Фарандус пронюхает?» Для Абрахмы этот вопрос стал вроде пощечины. Она грубо взвизгнула, растянула маленький рот и понесла по кочкам. «Дерьмо этот Фарандус с его нюхалкой! Сидит в своей норе и носа не кажет, как паршивая крыса Донаронда! Величайший, величайший! Это я величайшая!» А он мешок с костями. Терра словно отбросил к седлу. Он спрессовался с ним и отчужденно выговорил. «Не слишком ли разошлась, Абрахма? Пуни твой язык облизывал Фарандуса, а тут развязался. Говорят, Фарандус все слышит и обо всех все знает. Смотри, дотянется до тебя». Но она не могла остановиться, безоглядная ярость продолжала нести ее все дальше. «Пупок у него развяжется достать меня, в пуне много крысьих ушей. А тут только твои. Кто ж донесет на меня? Ты, что ли?» «Тебе не поверят». «А если?» Бат Бойл осклабился с холодным прищуром. Жена Фера презрительно и брезгливо сморщила лицо. «Даже быхома к презу не подпускают, а уж ты дух испустишь, прежде чем до него дотянешься. Тер называешься. Болтаешься по землячествам до беземии, промышляешь грабежами, убийствами да мелкими пакостями. Вместо того, чтобы давным-давно взять за глотку Фарандуса и перерезать ее. Слабак. А шлюхи эти мои, и никаких посланцев я не знаю. Вон с дороги, Тер. А то, — с бешенством повторила угрозу, — раздавлю и разотру». Шарабар под нею заскрипел и заходил ходуном. «Слишком уж тобой дебеземцев пугают». «Не напрасно пугают, Абрахма», — не скрыл гнева Тер. Сильно сжал в ладонях поводья, толстые тупые пальцы побелели и схрустнули. Лоб прорезала глубокая складка. «Тебе это хорошо известно». Женщина вновь сорвалась, как злая сука с цепи. «Еще мне известно, Тер, что ты такое же дерьмо, как Фарандус. Пошел вон. Ты меня задерживаешь. Я тороплюсь. Со мной так нельзя, Абрахма». У Бата Бойла на скулах сдулись желваки и заметно дернулась палая щека. Но жена Фера не могла остановиться. «Убирайся с дороги, Тер, иначе башка вон. Ты достал меня». Грузно, но одним махом скочила на ноги, что было неожиданно, и поражало, и закричала во все горло. «Придется проучить тебя, чтобы запомнил, с кем имеешь дело». Мотнула огромной грудью, оглянулась на воинов-стражников, рявкнула. «Стража! Взять его!» Среди воинов произошла заминка. Одни подняли коней на дыбы, другие придержали поводья. Под третьими лошади закрутились на месте. Общее смятение и нерешительность взбесили Абрахму. Сатанея от злости, она вновь громыхнула. «Убить! Убить его!» Всадники, не глядя в глаза Бату Бойлу, начали медленно обтекать Шарабар, доставая на ходу палаши и нацеливая копья. Тер спокойно продолжал сидеть в седле. Только правая рука медленно скользнула под накидку. И не успела Абрахма вылить новую ярость на голову Бату Бойлу, а конники приблизиться к нему, как рука Терра стремительно вырвалась наружу и метнула кинжал. Абрахма по-лягушачьи квакнула, вытаращила глаза, захрипела и начала оседать на пол Шарабара. Лезвие кинжала по рукоять вошло ей в грудь. Пробитое сердце захлебнулось кровью и остановилось. Абрахма упала огромной тяжелой глыбой. Стражники оторопели. Конец Абрахмы был стремительным и безвозвратным. Палаши и копья опустились, глаза забегали по кругу. Бат Бойл, как ни в чем не бывало, направил лошадь ближе к Шарабару, наклонился из седла, выдернул из груди Абрахмы кинжал, вытер лезвие о ее накидку и безразлично пожал плечами. Самомнение многих погубило. Абрахма лишила себя шанса. Посмотрел мрачно. Вот все, что остается от тех, кто теряет свой шанс. Всадники не двигались, ждали. Взор Бата Бойла будто гипнотизировал. У возницы дергались губы и руки. Лошади, запряженные в Шарабар, чувствовали дрожание вожжей. Тер глянул на возницу. Тот лихорадочно проглотил слюну и поперхнулся. Всадники, как по команде, потянули своих коней за поводья, и лошади медленно попятились. Бат Бойл свел брови, как будто сморщился от солнца, висевшего в вышине. Вдалеке за спинами конников тянулась ровная полоса, сверкающей на солнце речной глади. За нею маячили скалы в окружении леса. Слева – пшеничное поле, справа – лесная полоса. А за спиной у Бата Бойла – холмы. Тер молчал. Среди стражников пробежало встревоженное шевеление. Доспехи зашуршали. Наконец он холодно хмыкнул. Убивать нужно не только крыс, но всех, кому мешает жизнь. Возница глубоко вздохнул и нерешительно подал голос. «Ты, как всегда, прав, Бат Бойл. Но нам теперь надо возвратиться в пункт, чтобы Фэр Быхом похоронил Абрахму». Взгляд Тера на мгновение заставил возницу съежиться. Мимолетно пролетел по скорченному телу Абрахмы, голос безучастно проручал. «Везите, хотя все бессмысленно». «Но Фэр Быхом», – заикнулся возница. «Все бесполезно», – повторил хмуро Бат Бойл и резко хлестнул лошадь, срывая ее с места. Крупное облако, внутри которого были Корюха и Крабира, плыло над холмами через рубеж Добиземии мимо валунов, скальной гряды, кустарников, деревьев, удивляя высунувшихся из своих укрытий рубежников. Когда миновали холмы, облако стало таять, и лошади под Корюхой и Крабирой почувствовали твердь земли. Из-под копыт брызнули камни. И началась скачка. Глазами Корюха схватила утес, каменную россыпь, травяное поле, лес с песчаной опушкой. Стремена были не по росту. Она елозила в неудобном седле, злилась, вцепившись в поводья и луку. Схожесть Крабиры с Катюхой сбивала Корюха с толку. Так и подмывала назвать крысу человеческим именем. Раздраженно, резко она потянула за повод. Лошадь поднялась на дыбы, повисла в воздухе передними ногами, едва не выбросив девушку из седла. Раздула ноздри и громко, яростно заржала. Корюха приникла к гривастой шее, наливаясь ужасом. Крабира чуть опередила, застопорилась, развернулась. Лошадь Корюхи успокоилась, девушка отлепилась от гривы, бегло кинула глазами окрест. «Куда мы направляемся?» «Я не могу ехать без друзей». Крыса глубоко кивнула, погладила по шее лошадь, пояснила. Так решила великая воительница. Она знает, что делать. Объяснение не устроило Корюху, даже возмутило. Девушка задергалась в седле, вспыхнула. Она не может за меня решать. Я не тронусь с места, пока не соединюсь с друзьями. Хорошо, согласилась крыса. Остановимся на этой тропе. Только здесь я чувствую опасность, и она уже недалеко. Корюха досадливо нахохлилась, мысли заметались в голове, цепляясь одна за другую. Не успела она из этого вороха вытащить нужную, как слева на опушке леса взору предстал отряд конников. Интуитивно Корюха хлестнула лошадь, направляя ее к утесу и увлекая за собой Крабиру. Человек и крыса надеялись укрыться за утесом. Однако Быхом, а это был его отряд, уже увидал их рукоятью плетки, указал стражникам. Отряд Быхома, выплескивая копытами лошадей песок, начал преследование. Конники быхом и с визгом и гамом пытались отсечь всадниц от утеса. Скоро подковы зацокали по каменной россыпи. После лесной прохлады солнце жгло нещадно, встречный ветер был жарким и душным. И никто не заметил, как с другой стороны на дороге появился подбоил. Он остановил лошадей, наблюдая за погоней. Корюха не оглядывалась, ее мотало в седле, отбивая зад. Крабира видела, как быстро сокращалось расстояние. И вот их настигли, окружили, перехватили поводья. Лошади кипели под седоками. Фэр быхом, свесив брюхо над лукой, пыхтел, вытирая пот с багрового лица. Один из стражников по петушинному выкрикнул: «Стоять, козы драные! Зачем в пунском землячестве ошиваетесь? От кого на утек пустились, змеиное племя? Вы терры? Отвечайте фэру быхому, он перед вами», — показал рукой. Корюха, придя в себя после крика воина, сыграла радостное оживление, преувеличенно восторженно воскликнула: «Фэр быхом?» Как будто несказанно обрадовалась. «Сам фэр быхом?» Как будто 100 лет мечтала о встрече с ним. «А мы так перепугались, думали, что вы терры». Где-то внутри себя она чувствовала, что ей вряд ли поверят, потому что, несмотря на одежду, ее лицо, кожа, стрижка были отнюдь недобеземские. Между тем она хотела выиграть время, надеясь выкрутиться из создавшегося положения. Но поняла, что ничего не получится, когда в ответ услыхала гомерический хохот воинов. Тогда на выручку пришла Крабира, притянула недоверчивые и часто моргающие глаза фэра быхома, огорошила. «Мы едва унесли ноги, фэр быхом. Оттуда, — показала в сторону рубежа, — идут полчища вольных крыс. Надо спасаться!» Лица стражников мгновенно вытянулись, по ним пробежала тревога, голоса выплеснули беспокойство. Воинам стало не до корюхи с Крабиры, а те тихо и сапой развернули лошадей и начали удаляться. Может быть, фэр быхом и проглотил бы пилюлю, подброшенную непревзойденной пронырой, если бы на пути девушки и крысы, как черт из коробочки, не возник Бадбойл. Остановил их, приблизился, подрагивая ноздрями, с подозрением вгляделся в Крабиру, усмехнулся. Значит, привязь плукара оказалась ненадежной. Фэр быхом оживился, дернул поводья, ударил пятками по бокам лошади, разворачиваясь к Терру. «Бат, ты тоже здесь? А где Чобик с отрядом?» Последний вопрос его интересовал в первую очередь. Терр глянул из-под лобья. «Чобика больше нет, фэр быхом», — сказал однотонно и безразлично. По лицу Фэра побежали морщинки облегчения. Он удовлетворенно икнул и в дополнение к вопросительно крякнул. «А Абрахму не видел?» Подъехал к Терру и заглянул в глаза. Бадбойл, не меняя выражения лица, отозвался нехотя: «Забудь о ней, фэр быхом». На мгновение в глазах быхома вспыхнула растерянность, но быстро убралась. И взор наполнился не жалостью к Абрахме, а беспокойством за себя. Он даже не спросил у Терра, что произошло с женой. Скорее испытал такое же облегчение, как это известие о смерти Чобика. А точнее, сбросил с плеч давно надоевшее бремя. Но мысль о своей безопасности тревожила душу. «Это все крысы? Эта желтая падаль пошла в набег?» Он ткнул коротким пальцем корюху и крабиру. «Они сказали, из крысьего леса идут серые полчища. Далеко они? Или уже близко?» Лицо Бата Бойла перекосило холодной ухмылкой. «Близко я вижу только одну крысу», — сказал он и вонзил взгляд в крабиру. «Вот она, фэр. Это не Дебби, она крыса, не сомневайся. Я вижу ее насквозь, а ты должен чуять, как от нее несет крысиной вонью. Убей ее, иначе твоя дорога уведет тебя за Абрахмой». Быхом и будто стеганули плетью вдоль спины, он дернулся в седле и гортанно завопил стражником: «Убейте эту падаль!» Воины бросились на зов, сбивая коней в кучу. Крабира воспользовалась заминкой, соскользнула с лошади, превратилась в черную крысу и шмыгнула в траву. Вслед полетели копья, и копыта лошадей затоптались по траве. Посеченная подковами, раздавленная и втоптанная в землю трава пролила зеленый сок, но не окрасилась кровью непревзойденной проныры, ибо крыса ушла в глубокую крысиную нору. В воздухе повис визгливый негодующий крик фэра: «Убить! Убить!» Лошадь Крабиры шарахнулась от крика, вытянула морду и понеслась, куда глаза глядят. Быхом пыхтя вперился в корюху. Конь Бойла, потревоженный поводьями, оторвался от травы, поднял голову, переступил ногами, фыркнул. Терр погладил его по шее, сказал фэру: «Не смотри на нее так, Она не крыса. Она чужеземный посланец к презу Фарандусу, одна из тех, которых ты ищешь, Фэр Быхом. Посланец? Не поверил Быхом. Да она на посланца похожа так же, как я на преза Фарандуса. Прикусил губы, вспомнив, что никогда не видел преза, а потому и судить о схожести просто не может. Бат Бойл угрюмо поправил жабо. Тебе придется поверить мне на слово, Фэр. Быхом побагровел. Самонадеянность Терры бесила. Фэр выпучил глаза, прокряхтел. «Верю, Бат, верю». «Но где остальные?» Брызнул слюной в сторону корюхи. Лошадь под Терром неспокойно заржала и закрутилась на месте. Следом лошадь Фэра Быхом стала бить копытами о землю, фыркать и дрожать. Успокоить их удалось не сразу. Потом Фэр резким тоном выплеснул девушке. «В пунском землячестве все должны отвечать на мои вопросы, шлюха!» И недовольно ощерился. Девушка интуитивно чувствовала, что от ее ответа может зависеть дальнейшее поведение Быхома и последующие события. Его глаза ничего хорошего не предвещали. Мрачный вид Бата Бойла также отталкивал. Стражники смотрели как на крысу, готовые за секунду искромсать на мелкие куски. Лошади под Батом Бойлом и Фэром Быхомом вновь заходили, словно ужаленные, встали на дыбы и сорвались в скачку, понесли галопом по полю. Лошади под стражниками тоже припустили в разные стороны. И тут корюха увидала в траве много крыс, но они не трогали ее лошадь. Возникла черная крыса Крабира, встала на задние ноги и проговорила. Надо двигать дальше, пока добеземцы не вернулись. Крысы в траве пропали, словно провалились сквозь землю. Девушка кивнула Крабире, та двинулась вперед. В то же время кони Бата Бойла и Фэра Быхома вынесли их на другой конец поля. Когда, наконец, лошадей удалось утихомирить, Фэр Быхом, сопя, досадно охая и вытирая руками глаза, буркнул. «Свихнулись, что ли?» «Сумасшедшая скачка!» «Крысы!» Тер привстал на стременах, вновь поправил сбившееся жабо. «Твои ловчие, Фэр, задарма жрут хлеб. Им давно пора головы открутить за то, что дают плодиться крысиному отродью. Где твои хваленые каннибалы? Они уже должны сожрать весь крысиный лес». Однако довольствуются теми, кого ты им кидаешь под видом терров. Хорошо устроился Фэр Быхом. Заврался. Сколько уже обещаешь презу Фарандусу, что выловишь и доставишь ему желтую мерзав? Нет, она тебя быстрее выловит, Фэр, и доставит презу. Это не твое дело, Тер. Быхома уязвили его слова. Он взвизгнул, как свинья, захлебнулся, не сразу находя нужный ответ. Ты сам много лет мозолишь всем глаза в добеземье и не можешь пригвоздить Фарандуса. Жрешь и пьешь, и ничем от ловчих не отличаешься. А уж тебя-то, каннибалы, в первую очередь должны сожрать. Так что сиди в своем седле и дуй молча в две сопилки. Нам с тобой обоим Фарандус по барабану. Каждый из нас пухнет на своих дрожжах. Тер задрожал ноздрями. Фэр погладил его против шерсти. Однако, сдерживая себя, Бат спросил. Почему ты хочешь скормить посланцев каннибалам, Фэр? Чтобы не дошли к Фарандусу, отсек Быхом. Для этого у меня есть причины, Тер. Веские причины. Я ничего просто так не делаю и никому не служу, кроме себя самого. По углам землячества шепчутся, что ты метишь на место преза. Странной мутью из-под нависших бровей поплыл взгляд Бата Бойла. Фэр качнул брюхом, навалив его на луку седла. Состроил презрительную мину. Поэтому и тебя не трогаю, Бат. А то давно бы отправил каннибала. Затянул ты историю с убийством Фарандуса, Тер. Поторопись, не то раньше него останешься без головы. Не тяни больше. Не пощажу. Нет, не пощажу. У Тера как будто застряла в глотке кость. Он сделал несколько глотательных движений и нахмурился. Я никогда не тяну, Фэр. Тянуть не в моих правилах. Я все делаю вовремя. Пока он говорил, его лошадь приблизилась к Быхому, и рука, оторвавшись от поводьев, скользнула под полу накидки. Фэр хотел что-то ответить, но перед глазами стремительно сверкнуло лезвие кинжала, и Бат Бойл мощным ударом возил его Фэру в сердце, пробив ткань темной накидки и кожу доспехов. Брызнула жидкая кровь. Быхом удивленно моргнул, закряхтел и повалился из седла, повисая на стременах. Тер ладонью ударил лошадь Быхома по крупу. Она пугливо скакнула вперед и потащила труп Фэра по земле. Бат Бойл глянул вслед равнодушно.